полный круг, чаша водоразделов числа, вязи, очередность поступи каждого, подъятие духа и души, пьедестал взрастания, осмысление даже через употание, крах всего, что мешало. Ум роптал, да правда сама себя светила. Путь нареченный, символ солярного сиял. Тишина, упадок сил. Телесная канва, взмерзшая земля, строго острая лук и тетива, дощечка, пока еще мало познанная. Старость, пронзенность иглы, торчащие, животрепещущие черты с оборотной стороны, символы разные языки, голова, торчащая выпуклая из земли на холму подымается, ее манящий, тянущий глаз, он и в том ветре звучащем, он и в полете еле уловимого ястреба, но слышим даже мелкий поскрип когтей, востры они, кинжальность, удар в сердцевину, когда оскал преждевременно, ранний свист, солнце лишь показывает свое нутро, а изнутри холм пылает, указывает ярое пламя, указывая от недр, от ядра, от той еще былой мощи земли, но иной, где круг воссиял, пращуры, волжба, тризна, шествие, вновь звон, как мечей, так и копий, возлежащие у костра, восходящие из огня по лестницам от земли к небесам, сияют вестники, собратья да други, герои в круге, с надеждой и мольбой зовут нареченных, ныне пока изреченных. Срединная полоса, натянутость кожи твоей, панцирь лопается, тело вновь закаленное, натянут заново бубен чехол. Постепенность, погружение, ритмика, ударение, сон или явь, значение символа. Перуница в круг ударяет, но в небеса и земля в круг тебя сияет. Волосы, телеса, душу твою качает. Упадает рука, вторая пошла в движение, ритмика ног. Танец жизни от умерщвления, звук в пространстве, стихии в соединениях, скрип завывания огня дерев, ручья. Вторят им души, рядом стоящие, свадьба родов. Первопредки встречают, слышишь глаз, твои волосы в снегу, а под ногами пепел, дым уходящий, белеса пелена, абрис струящийся, отмечает на небе следы, протуберанец мечты, скитания в созвездиях, пара лебединая провозглашает мерность прохождения, за ними следом, куда же вы летите, куда стремитесь, вольные, указывает. Являя прародину, путы фатальности скидывая, замираешь сам, но уже вихри дымчатом. Скалы, былые вершины, стволы остроконечные, снежные пики, где забыты пирамиды. А здесь тишина, здесь свобода нашего ума, любви, души, обзоры равнины выси и дна. Кружатся девы, берегини, спадают русы косы, теперь это плач, призыв, но уже журавлиный. Теперь это каскады млечности, каждой звезды, аквамарины, блески, отражение исход лавины, сеймы, водопад, радужность и искристость водицы, косы в поймах, ветви, ведущие к единому, исток без призм, без подключений кривди, звучит нотка, мчится табун лошадей, а мы пребываем среди лопарей. Эх, далекая грань, сердцевина, да взмерзшая почва, ягода подо льдом. Ясные очи взирают из глубины, духи отчие, они ожили. Под землей гудит, скипает волна, на небе вновь сходит звезда. Волхвы спешат с дарами со всех концов нашей земли, путь юная луна освещает. А на другом краю старое солнце, оно былое, оно вящее, то, которое правду знает. Благо, род помечает в поступе, глаголя истину добро воспряло, живо оно, дарящее, Зиждется земля, ищет зором, ищет отзвук серебристого эха в душах наших, в душах прозревающих. А ты юный, а ты юная, поплыли в вечном танце, кружатся две половины, витиеватость струны, витиеватость былины, а крылья их белы, крылья их огнеперы, стремительно кружение, столбы энергии, соединение двух начал, встреча земли, неба, огня и воды, это же стрелы перунного треба, это вновь наше вознесение, прародина осенения. Вновь манящее песнопение далеким эхом доносится до сердец, до душ без остервенения.